Привет! Это «Мифы звездного неба» и Аня Шур, выпускающий редактор. Историю, которую вы сейчас услышите, написала Нина Дашевская. В ней говорится о братьях Диаскурах и о том, как они стали созвездием Близнецы. Может быть, вы родились в конце мая или начале июня, и тогда это ваш знак зодиака. Но если нет, все равно это очень интересная история. Устраивайтесь поудобнее и слушайте. Нина Дашевская. Созвездие Близнецы. В моем детстве улицы освещались не так хорошо, как сейчас. И я помню звездное небо. Сейчас такое можно увидеть только за городом. А в те времена звездное небо было так близко, в каждом дворе. Но особенно ярко сияли звезды над рекой, где небо такое огромное. Сейчас там сияет фонарями набережная, но в те времена была только узкая тропинка к реке. Идти по ней вечером через парк было страшновато, зато потом выходишь на чистое пространство и по скользким ступеням спускаешься к воде. А зимой лестница превращается в горку, по которой съезжаешь прямо на лед. В то время у нас в школе появился новенький мальчик – Костя. К доске учителя старались Костю не вызывать. Он слегка заикался. Однако письменные работы он писал отлично, по всем предметам, особенно по математике. И все ему было интересно. Он быстро сошелся с одноклассниками, хотя чаще слушал, чем говорил сам. Однажды мы с ним случайно вышли из школы позже других. До этого я с Костей не разговаривала толком, но тут представился случай. Мы вместе шли в одну сторону. И я решила отвезти его к реке, туда, где хорошо видны звезды. Это место казалось особенным, лично моим, и я никому его не показывала. Однако молчаливый Костя казался подходящим хранителем этой тайны. Оценит ли он звездное небо? Мы вышли к реке, скатились по заледеневшим ступенькам на лед и встали, задрав головы. «Вот это да!» — услышал я, наконец, Костин голос. «Как в энциклопедии». «В какой энциклопедии?» — не поняла я. «У меня есть такая, детская. И там, во втором томе, есть карта звездного неба», — объяснил Костя. «Как ты хорошо говоришь!» — удивилась я. И сразу смутилась, но Костя не обиделся. «В темноте все время так. Я не заикаюсь, когда на меня не смотрят». «Ну вот, я думала, мы постоим тут в тишине, а потом я расскажу ему о звездах». Но оказалось, Костя не только отлично говорит в темноте, но и знает гораздо больше меня. «Смотри, вот Орион. Три звезды в прямоугольнике». «Да, точно. Я всегда думала, что это одеяло, а посередине вышиты три звездочки. Орион мне показал когда-то папа. И еще я знала Кассиопею, перевернутую букву «М». «Ригель и Бетельгейзе», — сказал Костя. «И мне показалось, что это какое-то заклинание». Но это были имена звезд, самых ярких звезд Ориона. «А теперь смотри левее. Видишь две яркие рядом?» «Где?» «Над елкой. Иди и смотри с моего места. Увидела?» «Это мои». «Что твои?» — не поняла я. «Мои звезды, вот эти две». «Как это твои звезды?» «Мое созвездие. Близнецы. Я в июне родился. А я в мае. 23-го». «Это и мое созвездие тоже. Выходит, мы с тобой близнецы? Я и не знала, что их можно найти на небе». «А как же? Кастор и Полукс. Кастор выше, зато Полукс ярче». «Кастор и Полукс. Красивые у звезд имена. Как будто они живые». «Так они и есть живые. Сначала были люди, а потом стали звезды. Рассказать?» «Конечно». И я до сих пор помню, как мы идем с Костей вдоль реки, под ногами серебрится снег, а сверху мигают звезды. И Кастор, и Полукс смотрят на нас, а Костя рассказывает мне эту историю. «В старые времена, — начал Костя, — жили два брата-близнеца – Кастор и Полидевк. Палукс – латинский вариант его имени, но в греческом мифе он именно Полидевк. Мать их была царица Леда, известная своей красотой. Братья очень любили друг друга, никогда не ссорились и всегда друг друга защищали. Вообще, близнецами быть очень удобно. Скажем, в школе. Один выучил математику, а другой нет. И тот, кто знает, отвечает за двоих, потому что учитель никогда не сможет отличить их друг от друга. Или наоборот, один из них разобьет прекрасную вазу, мамину любимую. Царица спросит, кто из вас это сделал, Кастор или Полидевк? И оба отвечают, это я. Ну как таких наказывать? Царица Леда махнет рукой и велит служанке вымести черепки. Служанка, конечно, тоже не дура. Спрячет эти черепки до лучших времен, а потом отдаст в музей. Они и сейчас там хранятся, их изучают историки и археологи. Но сейчас не о черепках, а о братьях. Были они, что называется, не разлей вода. У них даже было одно общее имя, одно прозвище на двоих. Диаскуры. Но в этом и была их тайна. Потому что один из них, Кастор, был царский сын. Сын царя Спарты Тиндарея. А у второго отец был не царь. «Как же это возможно?» – спросишь ты. «Разве могут быть у близнецов разные отцы?» Для людей невозможно. Но Полидевк и не был человеческим сыном. Он был сыном самого Зевса, а значит, полубогом. Но Кастор и Палукс не хотели ничего делить, даже историю своего появления на свет. Ни в чем они не хотели отличаться друг от друга. Поэтому люди звали Диаскурами обоих. А Диаскуры как раз и значит «сыновья Зевса». Казалось бы, вот два брата, близнецы. Похожие друг на друга, как две капли воды. Но один из них, Полидевк, сын бога, наделенный к тому же бессмертием. И у Кастора, обычного смертного, хотя и царского сына, были причины для зависти. Однако за всю жизнь никто из них не обидел другого, никакого соперничества между ними не было. Хотя оба они любили и состязания, и битвы. Полидевку, например, не было равных в кулачном бою. Он был чемпионом среди атлетов. И, конечно, никому и в голову не приходило обидеть его брата Кастора. Но Кастор нисколько не завидовал, что его брат лучший, потому что и у самого Кастора было дело, в котором ему не было равных. Кастор обожал лошадей. И даже самый дикий конь рядом с ним становился послушным, как ягненок. Так что Кастор был чемпионом в управлении колесницей, прекрасным возничим. Так они и росли рядом. Полидевк совершенствовался в кулачных боях, а Кастор объезжал диких лошадей. Но, наконец, они стали взрослыми. А взрослые сыновья часто, чтобы проверить себя, уезжают из дома. Так и наши Диаскуры отправились в путешествие. Как раз их друг Ясон набирал команду на свой корабль – Арго. Историю про аргонавтов и про их приключения ты, может быть, знаешь. Команда собралась просто великолепная. Был там и Геракл, и Тесей, и другие знаменитые герои, и лучший певец того времени Орфей. Были и двоюродные братья Диаскуров – Идос и Линкей. Запомни эти имена. Они еще встретятся в истории Диаскуров, даже сыграют в ней роковую роль. Но пока они все дружно плывут с Ясоном в Колхиду. Ясону дали задание – добыть золотое руно. Казалось, это невозможно, и корабль «Арго» вместе со всеми аргонавтами отправляется на верную смерть. Но герои выдержали все испытания. Каждый там смог проявить себя. Главное же приключение для Диаскуров случилось во время страшной бури. Оказалось, у братьев-близнецов есть удивительная способность заговаривать волны. Кастора и Палукса слушает морской бог Посейдон. Корабль «Арго» вышел из бури невредимым, а Кастор и Полукс стали считаться покровителями моряков. В самых трудных морских приключениях моряки обращаются к диаскурам. В помощь им на верхушках мачт загораются огоньки. В средние века их стали называть огнями святого Эльма, а раньше звали огнями диаскуров. И сейчас тоже моряки помнят, что их защитники в путешествиях – Кастор и Полукс. И если удается среди бури увидеть на небе две звезды близнецов, значит, плавание закончится благополучно. А корабль Ясона тем временем преодолел все преграды. Сначала на пути в Колхиду, а потом и обратно. Казалось бы, после общего похода, полного испытаний, все аргонавты должны стать друзьями навек. Но если речь заходит о женитьбе, герои забывают о друзьях. Сначала Кастор и Полидевк узнали, что их сестру, прекрасную и еще совсем юную Елену, похитил Тесей, их товарищ по аргой по ходу в Колхиду. Тесей увез Елену в Афины. Но братья бросили за ним в погоню и вернули сестру обратно. Однако, когда обоим братьям приглянулись дочери царя Левкипа, они не стали даже думать о том, что девушки эти чужие невесты. И не чьи-нибудь, а Идоса и Линкея, двоюродных братьев самих диаскуров, тех, что тоже побывали с ними в путешествии на корабле Арго. Так бывшие друзья и двоюродные братья стали врагами. Кастор и Полидевк увели девушек чуть ли не перед самой свадьбой. Идос и Линкей, конечно, не простили им этого. Однако для начала сделали вид, что все в порядке. Мало ли, у кого в те времена не крали невест. Кастор и Полидевк женились на красавицах, а между тем Идос и Линкей позвали их в новое приключение. Собрались они в Аркадию. Увести оттуда стадо быков. Конечно, для героев-аргонавтов увести быков ничего не стоило. В те времена никто и не думал, что воровать скот у соседей как-то нехорошо. Так вот, четыре парня со стадом быков решили отдохнуть, а заодно и разыграть свою добычу. Условия придумали простые. Съесть одного быка прямо сейчас, и кто первый управится со своей порцией, тот и забирает все стадо. Видимо, Идос и Линкей оказались более прожорливыми. А кто-то из античных авторов считает, что они попросту жульничали. Так что все стадо досталось им. Диаскуры страшно разозлились, когда поняли, что их обманули. Они помчались за Идосом и Линкеем и на этот раз угнали стадо уже у них. Но оба понимали, что Идос и Линкей этого так не оставят. Исследователи до сих пор не определились, что было главной причиной их конфликта – быки или невесты. Наверное, все вместе. Как ты помнишь, Полидевк был чемпионом в кулачных боях. Да и Кастор был не робкого десятка. Однако разъяренные Идос и Линкей были так страшны в гневе, что наши близнецы-диаскуры решили спрятаться от них в дупле большого дуба. Но Идос заметил их и без предупреждения пронзил дуб копьем. Так Кастор был убит не в бою, а в дупле дерева. Тогда уже Полидевк в горе и ярости бросился на обоих братьев. И тут, наконец, великий Зевс-громовержец вспомнил, что Полидевк вообще-то его родной сын. С одним своим противником Полидевк справился сам, а второго Зевс испепелил своими молниями. Полидевк же воззвал к нему: «Как же ты это допустил, отец? Почему мой брат, человек, без которого я не мыслю своей жизни, умер совсем молодым? Верни его на землю». Однако Зевс ответил ему, что это невозможно. Полидевк же сказал, что без брата земная жизнь ему больше не нужна. Братья, которые были неразлучны в жизни, оказались разлученными после смерти. Кастор, смертный, должен был отправиться в царство Аида и бродить там в мрачных подземельях. Полидевк же, как сын бога, должен был отправиться на Олимп. Но Полидевк все умолял Зевса не разлучать его с братом, и тогда Зевс предложил ему разделить с Кастором его участь. Один день они будут проводить как смертные, блуждая в мрачных подземных полях Аида, а второй — как бессмертные, в светлой вышине Олимпа. Полидевк с радостью согласился. Зевс был восхищен такой крепкой силой братского чувства и в награду поместил обоих на небо, в созвездие близнецов. Так они навсегда остались на небе? Или так и блуждают между царством мертвых и Олимпом? Спросила я, когда Костя закончил свой рассказ. «Я думаю, блуждают», — ответил он. «Ведь звезды — это не они сами, а только символ их братской любви. Я иногда смотрю на них и думаю, почему я близнецы? Я же один человек, и у меня нет такого брата». «А у меня есть», — ответила я. «Но совсем не такой, конечно». «А ты бы хотел, чтобы у тебя был брат-близнец?» Костя помолчал, а потом ответил. «Я ведь совсем не такой, как они. Я не умею драться. Я не хотел бы быть героем. Но главное в них, мне кажется, именно то, что вся их жизнь была одно целое. Хотя один из них был по рождению богом, а другой человеком. Мне кажется, и у меня где-то такой человек есть. Мой брат-близнец, с которым у нас много разного, но при этом мы одно». В следующем выпуске мы расскажем о созвездии Северная Корона, прекрасной Ариадне, ужасном Минотавре и храбром Тесее. Спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Редактору Лизе Марантиди, автору Нине Дашевской, научному консультанту Арсену Узбекову, чтецу Андрею Бибикову, композитору Кире Вайнштейн и звукорежиссеру Андрею Кулакову. Меня зовут Аня Шур. Добрых вам снов и ясного звездного неба.